Хватит. Третья ночь в этом мире прошла так же спокойно, как и вторая, и к новому рабочему дню я был полностью свеж и бодр. Только с утра до меня дошло, что точное время встречи мы с Симадой не обговаривали. Впрочем, зная этого трудоголика, я не сомневался, что он прибудет настолько рано, насколько возможно. Так что, проснувшись утром, я без особой спешки сделал разминку, заглянул в ванную и начал собираться на работу. Особых вариантов, что надеть, у меня все еще не было, но меня не слишком-то это беспокоило. Всегда успею прикупить себе новый костюм после работы. Благо, денег на жизнь у меня пока что хватает, хоть и в упор. Я уже поправлял галстук, когда внутрь ввалился знакомый мне здоровяк-СБшник, не утруждая себя местными же правилами вежливости. На что я ответил тем же и не думая отвешивать поклон. По внешнему виду Симады было очевидно, что он уже успел сделать выводы по нашей с Акеми встрече и понял, что расклад далеко не в его пользу, что, несомненно, было также ударом по его самолюбию. Как же грозный СБшник и не сумел договориться с каким-то там специалистом. Правда, не сказать, что его умственные способности так уж сильно соотносились с должностью и разрядом. Потому что начал он с самой банальной фразы, которую только можно представить. «Так значит, таков ваш ответ, Сун-сан. Не боитесь последствий?» На такое я не мог не съязвить чисто физически, так что, напустив серьезности, деловито кивнул, достал телефон и решил уточнить. «Касательно последствий, Симада-сан, а огласите весь список, пожалуйста». Глава 12. Раздражение на лице СБшника можно было заметить, даже не обладая какими-либо способностями. Маска, что называется, дала трещину, и он даже не думал больше играть в хорошего полицейского. Правда, у него и до этого не слишком-то хорошо получалось, но все же. «Я правильно понимаю, Сун-сан, что вы решили пойти против семьи Исихара и встать на сторону Ватанабе-младшей?» Повышая давление в палате, поинтересовался Симада. «Все же, если до этого дошло, мне бы хотелось услышать от вас лично, чтобы между нами не было недопонимания». «В принципе, можно сказать и так. Не стал я отрицать очевидное. Сейчас мне и правда кажется более предпочтительным выбрать сторону Ватанабе-сан. Не подумайте, это не столько ваш прокол. Условия в целом были вполне достойные. Но если уж кого и выбирать, так это тех, с кем еще не было разногласий. Да и при прочих равных предложение Ватанабе-сан выглядит куда перспективнее для меня. Если уж говорить на чистоту, раз уж вы не хотите оставлять недопонимание». «Вот как!» — протянул Симада, не прекращая наращивать давление. «Мне даже казалось, что я резко прибавил в весе с десяток килограмм. Не зря я, значит, предполагал такой исход. Как чувствовал, что мы не договоримся». «Если уж на чистоту, я не сильно-то и скрывал это», — хмыкнул я, не пытаясь сгладить углы. «Пусть лучше злится, чем тихо ненавидит. Часть агрессии выплеснет здесь и уже не будет с таким рвением искать повода для атаки. Просто не был до конца уверен, что Ватанабе-сан сможет составить достойную конкуренцию. Но она превзошла ожидания, в отличие от других участников сделки». «Смотрю, вы все же не боитесь последствий, Сун-сан», — покачал головой СБшник. «Не могу сказать, что это так уж беспочвенно. Влияние Ватанабе-сан достаточно для того, чтобы вас прикрыть, иначе бы мы не тратили на вас столько времени. Но если вы не хотите покинуть нас добровольно, не вините нас в том, что для этого найдутся более весомые причины. Предупреждая ваш ответ, это не угроза. Это предупреждение и только». «Что же, тогда и я вам отвечу, Симада-сан», — ухмыльнулся я. «То, что вы и ваши покровители так сильно вцепились в меня, мне, несомненно, льстит. Но не стоит переходить черту, я не обижусь, конечно, даже если вы решите сыграть по-грязному. Но можете быть уверены, что это я точно запомню». «Громкие слова от какого-то специалиста», — хохотнул Бугай и не думая воспринимать меня всерьез. «Ну что же, его проблемы. В таком случае не буду вас задерживать, раз с памятью у вас в порядке, вы тоже запомните мои слова. Не думайте, что мы оставим этот случай без ответа. Семья Исихара не прощает обид. Закончив свою браваду, СБшник, не утруждая себя местными правилами вежливости, просто свалил из палаты, хлопнув дверью. Ну, детский сад, честное слово. Он бы еще под конец кулачком погрозил для пущего эффекта. Впрочем, даже хорошо, что не пришлось устраивать сцену погромче. Маловероятно, но все же возможно было даже проявление прямой агрессии со стороны СБшника. И в таком случае я не смог бы так просто отделаться от подозрений. Ведь поддаваться я не умею, так что по итогу Симаде пришлось бы немного задержаться в больнице по личному вопросу. Что было бы весьма неудобно и для меня в том числе, ведь все же одно дело, когда победа над Якудза официально является лишь следствием невероятной удачи, и совсем другое, когда только что получивший разряд эталона уделывает в прямом столкновении, очевидно, куда больше опытного одаренного. А ведь я не могу быть уверен, что моих текущих возможностей будет достаточно, чтобы одолеть кого-то на несколько разрядов выше, прикинул я, что все же стоит поубавить самоуверенности. С якудзами то был и эффект неожиданности, и оружие, да и ментал я не сдерживал. Разумно будет избегать столкновения с одаренными хотя бы до полного завершения архивации. А до тех пор лучше все же сосредоточиться на работе. Тем более, что до начала рабочего дня оставалось не так много времени, а мне еще предстоит заглянуть в свой прошлый отдел, что тоже не быстро. В принципе, к выходу все уже было готово, так что я сразу же покинул палату и, ориентируясь по указателям на стенах, добрался до выхода из стационара. Приветливо кивнув охраннику и получив в ответ тот же легкий кивок, я вышел наружу. Впервые в этом мире я оказался на улице без необходимости куда-то спешить и не рискуя ничем. Рабочее место не в счет, времени было достаточно, и я вполне мог себе позволить просто пройтись по брусчатке, наслаждаясь буйством зелени. Несмотря на плотную городскую застройку, местные городские службы явно знали свое дело, и атмосфера вокруг была вполне располагающая. Не было вполне ожидаемого давления высоток, и даже шум улиц было едва слышно. Разве что насекомых в округе было, ну, прямо на порядок больше, чем я привык, и это несмотря на центр города. Страшно представить, что же происходит в менее обжитых местах. Ох уж этот климат! Все же за все в той или иной степени нужно платить. И погодные условия не исключение. И все же жара — это немного не мое. Немного ослабив галстук, протянул я. Надо будет наведаться на Хоккайдо. Не зря же, наверное, там обещают морозы не хуже наших. Впрочем, сейчас мне было не до рефлексии, так что, пройдясь с минуту без особой спешки, я все же перешел на ускоренный шаг. До главного здания корпорации Ватанабе, конечно, было рукой подать, но даже эти 5 минут пути — тоже время. Еще при приближении к поистине огромному зданию, которое даже у меня вызывало уважение к его строителям и архитекторам, можно было заметить буквально сотни людей, которые, как и я, спешили на работу. Все это копошение не могло не напоминать об муравейнике, что вызывало определенное ощущение единства. Как будто, работая здесь, ты становишься чем-то большим, чем просто сам по себе. Разумеется, я не особенно поддавался этому настроению, отлично зная, что подобное чувство — это напускное. Не пройдет и месяца, в лучшем случае, и любой работяга уже не будет смотреть на все это так, как в прошлый раз. Хотя я знал и тех, кто не сбрасывал с себя эту шелуху годами. С какой-то стороны им можно было даже позавидовать. Я же тем временем уже вклинился в стройный ряд местных белых воротничков и ожидал своей очереди на пропускном пункте. С охраной тут было не сказать, что так уж строго, но все же, кого попало в здание, явно не собирались пускать. Предъявив амбалу охраннику свой пропуск и дождавшись, когда тот отсканирует его и сверит все в своей базе, я прошел внутрь, вновь попадая в очередь. Только на этот раз солидная часть народа ожидала прибытия лифтов, мастерски игнорируя существование лестницы. Я же к числу тех, кто не может или не хочет пройти даже несколько десятков ступенек, не относился уж точно. Скорее наоборот, если уж был выбор, я предпочитал всегда двигаться своим ходом, не доверяя свою жизнь ни самой надежной технике. Что уж поделать, детство в Брежневке и 4 падения в лифте за первые 30 лет жизни накладывают отпечаток и на следующие 300. И пусть здесь я уверен, что стальная коробка не упадет, но без особых причин внутрь ни за что не полезу. В конце концов, у каждого должны быть свои слабости. Тем более, что сейчас мне не нужно было даже подниматься наверх. Обогнув очередь, я устремился в левое крыло первого этажа, где и находилось мое прошлое место работы. Точнее сказать, моего реципиента. Но я уже вполне свыкся с новым телом и принял тот факт, что прошлое Хунчая — это теперь и мое прошлое тоже. Отдел логистики сейчас был наполнен утренней суетой, так что мое появление не сразу оказалось замечено. В достаточно просторном офисе работало около 20 человек, среди которых были лишь двое одаренных. Собственно, заместитель начальника отдела и сам начальник отдела с разрядами эталона 2 и 3 соответственно. Как ни странно, первым меня заметили не рядовые сотрудники и даже не бродящие около рабочих столов заместитель, а сам начальник отдела Тамура Хироши. Высокий, по меркам японцев, мужичок средних лет с небольшой залысиной. Да, такой вот уникум, не желающий использовать возможности своего тела себе же на благо. На самом деле, таким образом показывать свои недостатки и тем самым быть ближе к народу считалось признаком хорошего тона. Особенно на первых этажах, где большинство сотрудников были обычными людьми. Но для меня нечто подобное было скорее расточительством и показухой, особенно учитывая не самый приятный характер этого начальника. Судя по памяти тела и внешним признакам, можно было не сомневаться, что столь резкому повышению своего подчиненного Тамура не сильно-то рад. О чем тот поспешил показать с порога, начав откровенно язвить. «Цун-сан, не ожидал увидеть вас так рано!» Выражая на лице излишне показное равнодушие, поприветствовал меня уже бывший начальник. «Смотрю, ваши профессиональные качества наконец-то оценили по достоинству, и вы уже нас покидаете. Как жаль, что не все сотрудники могут похвастаться таким же упорством и успехами». На столь очевидные подколки я не мог отреагировать иначе, как усмехнуться, особо не сдерживаясь. Вот что с людьми делает, хоть и ничтожная по любым меркам, но все же власть. Людям с очевидным синдромом вахтера всегда крайне не нравится, когда кто-то выходит из-под их контроля. И особенно, когда это происходит без их ведома и согласия. «Благодарю за похвалу, Тамура-сан». Тут же по всем правилам ответил я. «Мне тоже очень жаль покидать уже ставшее практически родным место, но, увы, не мне оценивать свои профессиональные качества. Раз уж сама Ватанабе-сан решила, что меня стоит повысить, кто я такой, чтобы отказаться?» «И правда, я бы тоже не отказался», — с лицом будто проживал лимон, признал логист. «Не хочу вас задерживать, Сун-сан. Не забудьте попрощаться с коллективом. У меня же к вам более вопросов нет. Собирайте вещи и можете быть свободны». Собственно, для того я и пришел пораньше. На то, чтобы собрать вещи и попрощаться с коллегами, ушло около четверти часа. В этом плане мне немного повезло, что все логисты приходили сильно заранее, а не в упор, ведь в ином случае пришлось бы ждать опоздавших. Уходить, не отметившись, все же признак плохого тона, а мне еще могут понадобиться связи с местными сотрудниками. На самом деле это все оказалось куда проще, чем я изначально рассчитывал. Несмотря на то, что Хунчай проработал здесь без малого 10 лет, а точнее даже больше, со своими коллегами он был не сказать, что так уж сильно знаком. По большому счету, общих сведений и памяти трех рабочих дней было вполне достаточно, чтобы не выпадать из образа. Пообещав непременно еще как-нибудь встретиться и пропустить по стаканчику, мы с бывшими коллегами разошлись, довольные друг другом. Обязательств от этой фразы не было никаких, зато в случае чего можно будет и правда пригласить кого-то из них сходить выпить. Единственное, что вряд ли кто согласится на это, но исключить возможность все же нельзя. Тут уже зависит от того, насколько я стану известен в этих кругах. Если по меркам логистов вполне достаточно, то те и сами по старой дружбе могут предложить встретиться. Можно сказать, что именно по этой причине японцы никогда не стирают контакты и зачастую регулярно проверяют, как же там поживают их старые знакомые, с которыми когда-то имелась связь. Все же не зря говорят, что связи зачастую бывают дороже денег, ведь даже имея достаточно денег, не всегда есть возможность их кому-то предложить. Так или иначе, я управился даже сильно заранее, ведь до начала рабочего дня осталось еще около получаса, а я еще думал, что опаздываю. Впрочем, невозможно же было предугадать, насколько я задержусь в отделе логистики. Теперь оставалось только подняться на этаж выше, в один из отделов инспекции, где меня, по идее, уже должны ожидать. Наплыв народу около лифта ничуть не стал меньше, и я пожелал работягам удачи. А ведь нужно всего-то задержаться еще на четверть часа, и можно будет без особых проблем подняться куда надо сразу по приходу. При этом не сказать, что это будет как-то неправильно. Приходить заранее хоть и считается чем-то абсолютно нормальным, но уж точно не входит в рамки обязанностей сотрудника. Добравшись до лестницы, где практически всегда было по минимуму народу, я неторопливо поднялся наверх. Как и ожидалось, по пути не встретив совершенно никого. А ведь для здоровья полезно иногда вот так пройтись. Впрочем, учитывая, что в корпорации Ватанабе обычные люди работают в лучшем случае в пределах 10 этажей, многим и правда удобнее воспользоваться лифтом. Одаренные же и без того находятся в пиковой форме, даже не прилагая для этого таких уж серьезных усилий. Отдел инспекции располагался практически на самом углу в левом крыле здания. Как уже было понятно из анализа рабочего чата, народу здесь было немного. Чтобы мое появление не стало сюрпризом для местных, и мне не пришлось стоять в дверях, ожидая прихода начальника отдела, я написал о своем приходе прямо в одном из чатов. Как и ожидалось, меня тут же заметили, сообщение было прочитано уже спустя пару секунд и, скорее всего, было переслано в приватную беседу, где, не сомневаюсь, мне уже по новой начали перемывать все косточки. Собственно, когда я вошел в светлый и весьма компактный офис, здесь уже собрались едва ли не все мои будущие коллеги. Три миловидные японки неопределенного возраста, усталый клерк и сверлящий меня взглядом белый воротничок в брендовом костюме. Впрочем, сейчас мне нужно было в первую очередь зайти к будущему начальнику, а не знакомиться с коллегами. Для последних еще найдется время. Заглянув в кабинет, отделенный от отдела прозрачной перегородкой, прикрытой жалюзями, я поклонился по всем правилам приветствия. Начальник отдела, которого, судя по чату, звали Оно Сатору, ответил мне тем же. Судя по всему, он тоже проверял чат и уже знал о моем приближении, ведь встретил меня стоя, а не сидя. «Сун-сан, если не ошибаюсь», — спросил японец без каких-либо отличительных черт. Разве что слабая седина в бровях выделяла его среди прочих. «Верно», — кивнул я ему. «Вся информация обо мне в моем личном деле, но если потребуется, могу ответить на ряд вопросов». «Не думаю, что в этом есть необходимость», — отмахнулся он. «Куда нагляднее будет посмотреть на результаты вашей работы, а не сверяться с личным делом на словах». «Согласен с вами, Оно-сан», — покивал я. «Готов приступить к работе немедленно». «Похвальное рвение», — довольно усмехнулся начальник. «Но сперва я все же задам несколько вопросов. Для начала, вы уже имеете представление о том, чем вообще занимается наш отдел?» «В общих чертах», — честно признал я, — «не было еще личного опыта взаимодействия. Наш отдел занимается проверкой работы вашего прошлого отдела, если говорить очень упрощенно», — усмехнулся он. «Не только, конечно, но в основном. Впрочем, конкретно мы лишь сверяем отчеты и отправляем результаты анализа наверх. Полевой работой же занимаются другие люди, работающие на этом этаже». Исчерпывающее объяснение, не мог не улыбнуться я в ответ. «Думаю, лучше всего будет совсем разобраться в процессе». «Тоже верно», — согласился он. «Работа у нас хоть и не особо сложная, но весьма ответственная. Логисты еще могут не уследить за чем-то, а вот мы, как проверяющие, уже нет. Так что в ваших же интересах побыстрее освоиться и не делать ошибок». Что-то прикинув в уме, начальник отдела кивнул своим мыслям и продолжил. «Я попрошу Мацуда-сана помочь вам с освоением. Он работник опытный, так что запоминайте все, что он говорит. Лишнего не скажет». «Мацуда Дайсуке. Это тот самый усталый клерк, на котором и держится весь отдел. Неплохой вариант для начала. Главное, чтобы он и правда ввел в курс дела, а не был сосредоточен исключительно на своих отчетах. Такой вариант ведь тоже возможен». Не прошло и минуты, как в кабинете уже стоял мой новый коллега, сонным взглядом осматривая меня. Да уж, в отпуск ему надо и срочно, а то как бы в соседней палате не оказался с таким-то образом жизни. И это еще в лучшем случае. «Мицуда-сан», — кивнул ему Оно, — «ты знаешь, что делать». «Да, Оно-сан», — чуть не зевая поклонился клерк, а затем еще раз, только уже повернувшись ко мне. «Мацуда-дай-суке». «Сун-хун-чай», — представился я в ответ, а коллега уже направился к выходу. «Я вас более не задерживаю, Сун-сан», — отозвался начальник. «Можете приступать к своим обязанностям». Рабочее место мне выделили прямо напротив кабинета начальника отдела, как одно из самых непопулярных. Меня же возможность того, что Оно-сан увидит меня за работой на полсекунды раньше других, ничуть не смущала. В остальном все было стандартно. Стол с добрым десятком ящиков, компьютер, два экрана и прилегающий к нему планшет. Место под папки с правой стороны, корзина для мусора по левую руку, офисное кресло на колесиках, ничего необычного. А дальше, как и ожидалось, началось экспресс-обучение от ведущего специалиста отдела. Как бы мне ни хотелось признавать, но даже будучи одаренным псиоником, без наработки и опыта, я не мог проявлять себя в сфере, где ничего не смыслил. Так что пришлось немного потерпеть и ближайший час впитывать все пояснения, тщательно архивируя информацию. «Спасибо», — кивнул я Мицуде, когда тот закончил вводный курс. «Дальше я сам». «Обращайтесь, если будут вопросы», — слегка улыбнулся клерк. «Не стоит рассчитывать на разряд эталона. Опыт все равно нужно нарабатывать своим трудом. Нет ничего такого в том, чтобы обратиться за помощью к коллегам». «Понимаю, Мицуда-сан», — согласился я. «Если что, как только, так сразу». Вся суть работы в целом сводилась к следующему. Смотрим отчеты, как есть на деле, и сверяем с тем, как должно быть. Несоответствие выделяем и формируем свой отчет. А что там дальше, уже не наша забота. Логисты получают по шапке, когда полевые инспекторы подтверждают расхождение с планом, потому что кто-то забыл отметить в отчете движение товара. Или же, если проблема находится глубже и товара в принципе нет на складе, дело передается в специальные отделы. В общих чертах что-то вроде того. В целом все было понятно, и мне не составит особого труда превзойти по эффективности того же Мацуду. Но все же хотелось бы не слишком выделяться в первый же день. Так что, получив свою долю бумажек, я закончил с задачами ровно к обеду. После чего сразу же пошел к начальнику отдела доложить об этом, пока тот не сбежал. Успел я как раз вовремя, Оно уже готовился к выходу. Заметив меня, он понятливо кивнул, по всей видимости вспомнив, что меня нужно отпустить на обследование. Наверняка в моем личном деле еще со вчерашнего дня стояла нужная пометка. «Сун-сан, а я как раз хотел вас отпустить, вы вовремя». Не моргнув и глазом, перешел к делу начальник. «Не волнуйтесь, я все понимаю, и на мое мнение о вас, как о сотруднике, внезапный отход никак не повлияет. Сам когда-то только-только получал разряд эталона, знакомое дело, все через это проходят». «Спасибо, Оно-сан, но я, в общем-то, не за этим», — кивнул я ему, — «точнее, не только за этим. Свою часть работы я уже сделал как раз к отбытию, так что, надеюсь, мое отсутствие не станет проблемой в любом случае». «Уже освоились?» Уважительно покивал Оно, но все же с некоторым скепсисом добавил. «Не хочу показаться грубым, но это еще надо проверить. Не в обиду вам, Сун-сан, надеюсь на понимание». «Конечно, Оно-сан», — улыбнулся я. «Я бы и сам хотел убедиться, что все сделал верно». «В таком случае я поручу моему помощнику посмотреть ваши отчеты», — кивнул своим мыслям начальник. «Вы же можете быть свободны, но я жду вас после обследования. К тому времени уже будет понятно, как вы освоились на новой должности». Распрощавшись и пообещав вернуться как только, так сразу, я покинул отдел. А затем, по вновь оживленным в обеденное время коридорам, добрался до выхода из главного здания корпорации. Спешить было особо некуда, так что перед походом в больницу я решил заглянуть в одну из ближайших забегаловок. Со всеми этими процедурами я гарантированно пропущу обед, что совсем уж не дело. Благо, что для обследования мне нет необходимости быть голодным, все же это не сдача крови на глюкозу. Вбив в навигаторе классификацию требуемых заведений, я наугад выбрал ближайшее и сразу же направился туда. Судя по отзывам и фото, это была классическая раменная в стиле слегка под старину. Правда, заценить местную кухню я не успел. Уже на подходе к нужному адресу я услышал, как на трассе рядом остановился типичный такой фургон. Прямо как тот, в котором меня уже похищали. У них там что, совсем разнообразия нет? А далее все происходило уже по обычному сценарию. Двери открываются, изнутри выскакивают два амбала, явно с разрядом не ниже третьего, а на меня опускается внушительная волна давления, вдавливая в землю. Воспользовавшись заминкой, меня хватают за плечи и, приподняв над землей, оперативно затаскивают в фургон. Местные прохожие даже внимания на это не обращают. Но что действительно, обычное же дело. Стоит нам оказаться внутри, как давление становится уже более осознанным, фиксируя мои конечности на случай сопротивления. Я же с интересом наблюдаю, как один из сидящих внутри амбалов грузно поднимается с места и подходит ко мне вплотную, буравя взглядом. «Цунсан, если не ошибаюсь», — с ухмылкой уточнил Бугай, явно не рассчитывая, что я могу сказать «нет». «Вам придется проехать с нами, и советую вам не делать глупостей». Достав из-за пазухи пистолет для большей убедительности, он направил ствол в мою сторону и продолжил. «Один раз вам, может быть, и повезло, но не стоит сравнивать нас с якудзами. Уж поверьте мне, мы куда хуже». Что ж, похоже, пришло время пополнить мой запас свежих мозгов. Глава 13. «Да-да, давайте уже без этого», — настраивая волны ментала, сказал я и сразу добавил, осматриваясь. «Не слишком ли много народу на захват одного специалиста?» «Смелый, смотрю», — хмыкнул Бугай. «Ничего, это ненадолго». «Вы бы хоть представились для начала», — продолжаю я нервировать главаря. «Не то чтобы у меня много врагов, но список все же имеется. Хотелось бы узнать, с кем конкретно я имею дело сейчас. Масахиро, Набуо». Рявкнул в ответ амбал. «Он ваш! Выжмите его полностью!» Переползая на переднее сиденье, добавил. «Чтоб не сдерживались, ясно? Даже если сломаете этого юмориста, ничего не будет. Главное, чтобы не помер, а там дальше уже не наше дело. Госпожа приказала доставить, мы доставим, а про целостность упаковки разговора не было. Уверен, ей так даже больше понравится». «Ясно, значит, девчонка», — хмыкнул я, пройдясь взглядом по лицам обоих конвоиров. «Сейчас эти двое уже не держали меня за руки, ограничившись только давлением, так что я мог без проблем их рассмотреть. Азуми Ямамото, значит?» Нахмурились амбалы, а я с легкостью прочитал по лицам, что догадка верная. «В принципе, можно попробовать разобраться с ними прямо здесь же и быть полностью в своем праве. С другой стороны, эта ситуация может повториться, и так просто я уже не отделаюсь. Против эталонцев моих сил еще хватает, даже если они взяли в приоритет освоение местной магии. А вот идеала я вряд ли смогу одолеть на одних только физических данных. Да и если так подумать, не в лучшей я форме сейчас, и для победы придется сильно рисковать потерей памяти. Так что не стоит так уж спешить. Разобраться с этими дуболомами я всегда успею. Пусть везут куда угодно, а там на месте уже можно решить, что делать. Впрочем, сейчас можно самую малость пошалить. Хотя я и не могу использовать свои силы на полную мощность, но против этих двоих даже слабого давления ментала будет достаточно. Слишком уж они сильно вкладываются в свой телекинез. Защита от подобных мне у них даже хуже, чем у обычного человека. «Вы, парни, не в курсе, куда едем-то и зачем?» Не переставая капать им на мозги, ухмыляюсь я. «Интересно даже, чего этой курице от меня надо?» «Ну да, стал для нее непредвиденной переменой, так что теперь?» «Из-за каждого курьера службу доставки вызывать?» «Ямамото Корп, главное здание», — отвечает один из телекинетиков, смотря на меня стеклянным взглядом. «Не знаю точно зачем. Наше дело маленькое. Привезли и все. Тут уж не обессудь». «Да-да. Нам о таком не докладывают», — подтвердил его коллега сонным голосом. «Не нам судить о замыслах начальства. Главное, чтобы платили исправно. А так нам вообще по боку что делать?» «Ну, оно и видно», — хмыкнул я в очередной раз, убеждаясь, что разряд эталона не панацея, и если человек идиот, то это надолго. «И сколько платят за такие услуги?» «Достаточно», — ухмыльнулся первый. «Ямасито-сан не зря наш босс торговаться не любит и не даст продешевить». «Масахиро! Набуо!» — рявкнул этот самый Ямасито, явно потеряв остатки терпения. «Вы там совсем охренели трепаться с целью? Последние мозги пропили! А ну, заткнулись оба и этого тоже заткнули, чтоб до приезда ни звука или я за себя не ручаюсь». «Ну ты слышал?» — пожал плечами второй амбал. «Молчим, короче». «Всегда терпеть не мог идиотов, но как же иногда с ними просто работать? Чуть надавить, вывести на разговор, поддержать по-своему, усилить и закрепить эффект, и все. Теперь они уже относятся ко мне как к своему знакомому, без прошлой агрессии. Конечно, это не панацея, и если им прикажут меня устранить, мое влияние в приоритете не будет. Тут уже сработают куда более старые установки, и новые настройки только и смогут, что выиграть мне немного форы. Иначе говоря, вместо того, чтобы выстрелить в меня в ту же секунду, они потратят на раздумья как минимум 2-3. Но на результат это никак не повлияет. Не настолько еще силен мой ментал, чтобы проводить такие взаимодействия, даже если у цели 1,5 IQ. Правда, несмотря на наличие ствола у их главаря истерички, агрессии со стороны похитителей замечено не было. Браваду выдал мужик, конечно, неплохую, не зря зарплату получает, хоть и весьма вероятно в конверте. Но вот только несмотря на все заверения меня помять, к делу они бы приступили только в том случае, если бы я правда решил их всех вырубить. Не могу сказать, что я такой уж противник запугивания. В некоторых случаях, когда необходимо произвести нужное впечатление с возможностью в любой момент сдать назад, это работает весьма эффективно. Взять ту же ситуацию, как сейчас. Сделали ли мне хоть что-то? Можно сказать, что нет. Не считая момента с заносом в салон, меня в прямом понимании этого слова даже не трогали. Держали давлением и не более, даже костюм после такого особо не помялся. Да и уверен, не будь у них опаски, что я и правду смогу отбить нападение, меня бы попросили войти куда более вежливо. А так припугнуть решили больше необходимого, скорее для себя. Мне ли не знать, что настоящие головорезы так не разговаривают и себя не ведут? А эти люди хоть и могут в самом деле отправить меня обратно в больницу, только уже в травмпункт, но без особых на то причин силу пускать в ход не станут. Привезли меня, как и сообщили амбалы, в главное здание Ямамото Корп. Внешний вид самого здания корпорации я рассмотрел лишь очень поверхностно, но не думаю, что оно так уж сильно отличается от того же Ватанабе. Главные конкуренты же, как-никак. Спустившись на корпоративную парковку, в это время практически пустынную, главный бугай связался с кем-то по гарнитуре и дал своим команду на выход. Собственно, на этом процедура запугивания практически закончилась. Промытые телекинетики уже даже не давили на меня, а лишь слегка направляли, словно положив руки на плечи. А мы тем временем направлялись в сторону лифта, причем явно не простого, а предназначенного для небожителей. Определить это было несложно. Все же, чтобы подняться на несколько этажей вверх, скоростной лифт не нужен. А вот чтобы на самый верх, еще как. Вместе со своими конвоирами, которых теперь было всего лишь трое, мы направились едва ли не на самый верх. И все время пути я, не прекращая, наращивал давление на ментал на случай, если придется внезапно оказать сопротивление. Как минимум двоих дуболомов я могу вывести из строя уже сейчас, а вот Ясимата был уже более крепким орешком. Только вот 105-й этаж приветствовал меня совсем не так, как ожидалось. Вместо типичного офиса или, в крайнем случае, темных коридоров для особых случаев, мы оказались буквально в предбаннике. Сауна и прочие виды бани на верхушке небоскреба. Как говорится, пошлость, звенящая пошлость. Как ни странно, но заходить внутрь амбалы не спешили. Только дали мне инструкции, что меня ждут в финской сауне и лучше не опаздывать. Плавки в шкафчике. Костюм можно оставить там же. Да семья Исихара по сравнению с этими даже вполне нормальная, не удержался я от смешка, но отступать от плана не стал. Раз уж пришел, посмотрим, что скажет эта Ямамото. Смелости ей явно не занимать, раз решила устроить встречу в таком месте и шугануть меня перед этим. Кто-то другой мог бы ведь и обидеться, а она явно не профессиональный боец. Обычно в таком возрасте такие карьерные перспективы и спорт довольно слабо сочетаются. Скинув с себя костюм офисного клерка и нацепив явно брендовые плавки, на удивление сразу оказавшиеся мне по размеру, я посмотрел на себя в зеркало и невольно хмыкнул. Эх, вот дали бы мне побольше времени на раскачку, а так... Ну вот не Аполлон, не, вот ни разу. Впрочем, малость подкорректировать внешний вид, напрягаясь где нужно, мне вполне по силам. Все же не настолько все плохо, да и в сауне из-за пара будет не до созерцания. Так что, расправив плечи и натянув на лицо выражение пободрее, я без промедления пошел внутрь, не удержавшись, не проговорить вслух. Ну что, посмотрим, что из себя представляет эта азбука. Глава 14. Оказавшись внутри миниатюрного аквапарка, разделенного на секции в зависимости от вида парилки, я сразу понял, что сильно недооценил Азуми Ямамото. И дело даже не в размахе и пафосе на подконтрольном ей этаже, а в том, что этаж и правда находился под ее контролем. Вся вода внутри, включая даже пар, самую малость раздвинулись в стороны при моем появлении, прочерчивая путь к финской сауне. Выглядело это, мягко сказать, весьма эффектно. Обычный одаренный на уровне идеала явно не способен на что-то подобное. Но все же это не было редкостью, и я сразу же нашел происходящему рациональное объяснение. Как я уже успел выяснить по описанию в сети, не все силы одаренных были равны. И не каждый одаренный мог стать, к примеру, огневиком. Очень многое зависело от самого человека и его восприятия. Влияние на мир с помощью разума сильно упиралось в рамки фантазии и характера мага. Говоря проще, если человек не может поверить, что без внешнего воздействия что-то невозможно поджечь, то огневиком ему не стать даже при всем желании. Поэтому самый распространенный тип одаренных — это телекинетики, причем, как правило, искусственные. Одной из методик обучения является, к примеру, перемещение объектов своими руками, но без тактильных ощущений. Затем через использование манипуляторов, иначе говоря, техники. Таким образом можно обмануть мозг и добиться первых подвижек на постижении магии. А когда человек уже сам может поднять монетку, развить успех не составит особого труда. Но отличие от тех же телекинетиков, которые могли проявлять свои силы где угодно и практически без отклонений, были и одаренные с четкой привязкой к определенным условиям. В случае с Азуми Ямамото это наличие вокруг воды. Пока думал, я не останавливаясь шел куда следовало, и одновременно с этим пытался выстроить как можно больше вариантов, что делать, если не получится разойтись миром. По общим прикидкам, результаты были неутешительные. Чтобы выжить, мне придется очень крупно рискнуть своей памятью, и даже так результаты не гарантируют ничего. Слишком уж в хороших условиях находится эта Азуми. Если она способна контролировать даже пар, мне буквально нельзя дышать без рисков для жизни. А ведь для эффективного использования техник ментала мне нужно говорить. Даже тот факт, что Азуми не представляет угрозы вне своего этажа, не делал ситуацию проще. Одаренные ее типа практически беспомощны на открытом пространстве, вдалеке от своей стихии. Но отступать сейчас может и вполне разумно, но совсем не в моем стиле. Любые опасности нужно решать, а не избегать. Конишива. Приоткрыв стеклянную дверь сауны, вхожу внутрь я. Приглашали. И сразу же замечаю водницу, которая лениво откинулась на деревянную спинку с наслаждением, прикрыв глаза и не прикрыв многое остальное. И посмотреть там было на что. Внешне она ничуть не уступала Акеме, а местами даже превосходила, была, так сказать, куда сочнее. «Хай-хай!» — приветливо махнула мне рукой Азуми, лениво приоткрыв один глаз. «Ну, заходи, садись, не стесняйся». Стеснение и я были практически несовместимы, так что я уже спустя пару секунд сидел напротив девчонки и не отказывал себе в удовольствии ее рассматривать. Ну а что, как по мне, если девушка сама зовет к себе и ее не смущает подобный внешний вид, значит, она подразумевает, что на нее будут смотреть и оценивать. А игнорирование, скорее наоборот, в таком случае является оскорблением. Впечатляюще. Не скрывая ухмылки, двусмысленно покивал я. Одновременно с этим усиливая давление ментала, вам определенно есть чем гордиться. «Можешь не надеяться на меня, лесть не влияет», — хмыкнула девчонка, наконец отлипая от спинки и открывая глаза. «И что бы она ни говорила, я-то вижу, что ей понравилось. И, к сожалению, я не могу сказать о тебе того же». «Разочарованный, Ямамото-сан?» — усмехнулся я, смотря ей в глаза и подбородком указывая на свое далеко не самое атлетическое тело. «Не думайте, что это, наоборот, играет мне только в плюс. Представьте, на что я буду способен, если уже сейчас вы не рискнули подпустить меня к себе вне этого этажа». «Наглец!» — цокнула водница, закидывая ногу на ногу и немного сгущая краски вокруг. «Не думаешь, что я могу в любой момент сделать так, что тебя просто не будет?» «Сложно не думать о самом очевидном», — пожал я плечами, продолжая поддерживать зрительный контакт. «Но вы, Ямамото-сан, не сделаете этого, пока я не дам вам повода. И речь далеко не о словах. Вашего самомнения вполне достаточно, чтобы не реагировать на нечто подобное настолько остро». «С чего это ты решил, что хорошо знаешь меня?» — прищурилась Азуми. «Неужели ко всем твоим подвигам последних дней можно добавить и изучение навыков психологии? Насколько мне известно, ничего такого в твоем файле не было, впрочем, как и многого другого». «Не хочу скрывать. Да, я полон сюрпризов», — хохотнул я. «Именно по этой причине вы ведь и решили, что стоит устроить личную встречу, причем на своих условиях. Да еще и при этом прощупать почву с помощью своих шестерок. Кстати, я бы рекомендовал вам отправить их на курсы актерского мастерства. Выглядели их угрозы не слишком-то убедительно. Так, на троечку. По десятибалльной шкале». «Пф», — не удержалась от смешка Азуми. «Думаю, это можно устроить. Давно пора. Но обычно их навыков вполне хватало для работы, так что я и не трогала их». Я же в ответ на это маленькое откровение довольно ухмыльнулся. Работает. Обожаю этих одаренных, повернутых на личной силе. С начала разговора прошло от силы пара минут, а влияния на разум уже достаточно, чтобы изменить мнение обо мне. Да, не сильно. С нейтрально-отрицательного на просто нейтральное, но все же. Особого негатива в мою сторону Азуми Ямамото уже не испытывает, несмотря на то, что я должен был вызывать у нее исключительно отрицательные эмоции. Во многом сыграло роль то, что мы не были знакомы до сегодняшнего дня. Сложно так уж ненавидеть того, кого ты видел пару раз, да и то в виде сухого доклада и файла. Да и менталитет японцев приятно удивлял в этом плане. На нижестоящих им обычно попросту плевать, что еще сильнее упрощает процесс изменения мнения. «Так по какому поводу ты меня пригласила, Азуми-тян?» Вкладывая в слова всю возможную харизму и давление, сказал я. «Не против же, если я перейду на «ты»?» «Вообще против», — нахмурилась водница, закидывая ногу на ногу, только уже в другом порядке. «И обычно я бы за такое много чего сделала, Хунь-чай-кун. Но я сегодня добрая». «Так и быть, можно и на «ты». Тем более, раз уж мы собрались тут без галстуков», — хмыкнул я, пройдясь взглядом по шикарной фигуре собеседницы. «Не зря говорят, что самые важные вопросы решаются в банях». «Пф, и не поспоришь, Хунчай-кун», — усмехнулась Азуми. «Но хватит шуток. Ты ведь и сам понимаешь, что я не устраиваю ничего такого без особых причин». «Разумеется», — не скрывая ухмылки, чуть подался вперед я. «Не думаю, что это разумно для каждой встречи устраивать похищение». «И ты наверняка понимаешь, что ты сделал, чтобы я пошла на такое», — улыбнулась японка, — «и что ты меня очень этим обидел». «Помешал тебе и твоим друзьям из семьи Исихара получить кейс», — пожал плечами я. «Ну что уж поделать, не каждый день на тебя нападают якудза, а потом устраивают между собой бойню. Разумеется, я сразу же вернулся в Ватанабе Корп и уже потом узнал, что это семья Исихара и Ямамото стали причиной всего». «Но ты хоть мне-то рамен на уши не вешай, мы не в раменной», — ухмыльнулась Азуми, лениво потягиваясь. «Так, кажется, говорят в твоей любимой России». «Ну, почти», — хмыкнул я. «Не самая лучшая адаптация, примерно как от Нетфликса, но в целом сойдет», — пожав плечами, продолжил. «Из чего ты взяла, что я вру?» «Ну ты за дуру-то меня не считай», — сладко потянулась девчонка, демонстрируя свои высшие образования, причем уровня специалиста, иначе говоря, пятый размер. «Не зря же я в свои 26 уже идеально». «Ну и самомнение у тебя, конечно, не удержался я от подколки, чем заслужил гневный взгляд и недовольное сопение. Хотя и весьма обоснованное». «А то», — чуть улыбнулась девчонка, но тут же продолжила. Акеми, может быть, и поверила, что тебе так повезло и что это просто совпадение, но я не она. И не офицеры, которые примут любую версию, лишь бы нифига не делать, а вот я терпеть не могу все, что не могу понять. А понять, как обычный человек, который стал одаренным уже только после того, как одолел Якутс, я не могу. Сомнительная мотивация для нарушения закона, если честно, пожал плечами я. Хотя понять тебя я могу. Тоже не люблю, когда что-то происходит, а я не знаю ни причины отклонения, ни, возможно, чего-то большего. Но в нашем случае могу тебя заверить, в мои планы не входило даже видеться с тобой, если бы ты сама меня не пригласила. Ну, во-первых, не у меня одной тут то еще сомнение, хмыкнула Азуми. А во-вторых, совсем не обязательно видеться лично, чтобы доставить другим проблем. Ты уже сам наглядно это продемонстрировал. «Касательно этого тебе не стоит волноваться, Азуми-тян», — откинулся я на деревянную спинку. «Не хочу сильно загадывать, но вполне вероятно, что через месяц я уже уволюсь из Ватанабе Корп. Наверняка у тебя уже есть отчет по этому поводу». «Семья Исихара докладывала, что ты не знаешь своего места», — покивала девчонка. «И да, зная нашу Акеми-тян, наверняка она решила ответить им за счет других, в нашем случае это ты». «Дай угадаю, она хочет, чтобы ты занял место сотрудника года». «А ты и правда очень проницательна, Азумитян», — без иронии сказал я. «И что думаешь на этот счет?» «Думаю, не самый удачный вариант для мести», — пожала плечами водница. «Слишком много шума растянуто по времени, и сил на это уйдет порядком, а также вообще ничего не гарантировано. Фигня так-то, а не план». «Но других вариантов у нее нет, признаю». «Не хочешь давать советы даже в шутку?» — понял я. «А вы и правда не особо ладите». «И это мягко сказано», — усмехнулась Азуми. «Не помню даже, когда все это началось. Наверное, еще с детства терпеть не можем друг друга. На дедов насмотрелись и вот. Хотя тут и объективно не особо много поводов для хороших отношений. Но это уже не мое дело, скажем прямо. Не стал я слишком уж развивать эту тему». «Захочет, сама расскажет. В таких вопросах лучше сразу показать, что это надо будет в первую очередь ей. Не думаю, что сейчас уместно будет обсуждать ваши с Ватанабе-сан отношения». «Да, сейчас ведь разговор о тебе», — кокетливо протянула Азуми, явно пытаясь в имитацию русскости, чтобы меня подколоть. «Только вот работало это наоборот в мою пользу, ведь с каждым таким выпадом стиралась условная граница между нами. Мы уже практически перешли в разряд знакомых, или же не особо близких, но вполне теплых отношений. Примерно как соседи или одногруппники, изредка образующиеся друг с другом и не стесняющиеся проявить немного вольности. В общем-то, не думаю, что у представителя семьи Исихара есть шансы против тебя». Не показала и малейшей лояльности к своим партнерам Азуми. «Очень сомневаюсь, что твой успех — это простая удача». «Спасибо за столь высокое доверие, не удержался я. Не думаю, что даже Акеми настолько же высоко меня ценит». «Да даже взять в пример то, что происходит сейчас», — проигнорировала выпад водница. «Подумать только, что я не раздавила тебя как раздражающую и настырную моль, а веду беседу. И не сказать, что меня это не устраивает, язык у тебя подвешен что надо», — облизнувшись, добавила. «И я думаю, что не только язык. И я уже не против это проверить». «Спасибо, Азумитян, не откажусь», — подался вперед я, настраивая волны ментала и тембр голоса на нужный эффект. «Если хочешь, можем прямо сейчас приступить к дегустации». «Ну, это не так сразу», — отпрянула девчонка, явно не ожидая, что в эту игру можно играть вдвоем. «Но я подумаю». «А вот это уже неожиданно и весьма приятно. Но переходить черту в первую же встречу не стоит. Взять ее прямо здесь, может быть, и получится, но я здесь не за этим. И переизбыток эмоций и гормонов вполне может сбить всю настройку, что чревато последствиями. Без влияния ментала не думаю, что у Азуми так уж много поводов не обрушить на меня всю свою силу. Тем более, если она осознает, что я залез ей в голову, а она и без того вполне осознает, что это не вполне нормальная реакция, хотя и обоснование причины у нее все еще весьма надуманное. «Ладно, не будем забегать вперед», — ухмыльнулся я, тоже отступая назад. «Как я уже сказал, чтобы ты не думала, я не собираюсь хоть как-то вмешиваться в процессы, связанные с тобой и Акеми. Как минимум, я уже даже не логист, и ты это знаешь. А если, когда я стану работником года, в тот же день я покину компанию вместе со всеми прилагающимися бонусами?» «И куда же ты пойдешь после этого?» — выгнула бровь водница. «Не настаиваю, просто интересно, чтобы ты не подумал, что я буду опасаться безработного мужика за 40. Уж после ухода из Ватанабе Корп для меня ты будешь значить не больше, чем любой другой одаренный», — подумав, добавила. «Хотя я могу и сама пригласить тебя на работу к себе, но судя по тому, как ты хочешь уйти даже после получения премии за лояльность, не думаю, что у меня будет возможность тебя переманить даже ради того, чтобы насолить Акеми». «Да, сейчас моя цель — это получить независимость», — не стал отрицать я. «В том числе финансовую на первое время, а дальше уже видно будет, возможно, и свое дело открою». «А ты рисковый, Хун-Чай-Кун», — усмехнулась Азуми. «Не часто встречается такой сотрудник корпорации, что мечтает о своем деле, а не о повышении и стабильности». «Ну, допустим, я немного особенный», — хохотнул я. «Не часто, но такое тоже бывает. И я надеюсь, что на этом наше маленькое противостояние можно считать оконченным». «Пфу, противостояние, скажешь тоже». Сложив руки на груди и хорошенько так приподняв последнюю до уровня аспирантуры, рассмеялась Азуми. «Понежиться в сауне и посмотреть на меня — это теперь так называется?» «Ну, допустим, не без этого», — хмыкнул я в очередной раз, пройдясь взглядом по ее фигуре. «Можно сказать, что это приятный бонус, а так я здесь исключительно для профилактики здоровых отношений. И, как я могу заметить, справляюсь я вполне успешно». «Не хочу это признавать, но да», — покачала головой Азуми. «И да, вопрос с твоим участием закрыт. Я не забуду, что это из-за тебя нам не удалось получить кейс, но в целом и без меня есть кому попить твоей крови. Пусть семья Исихара разбирается, и удачи всем сторонам конфликта, а я не буду вмешиваться». «Ну, и на том спасибо», — пожал плечами я. «Как говорят в России, лучшая помощь — это не мешать». «Соглашусь, в нашем случае это и правда так», — облизнув губы, чуть подалась вперед водница. «Только на этот раз не так глубоко», — явно наученная прошлым разом. «Сумеешь выжить этот месяц и стать работником года? И я приглашу тебя еще раз, только уже по-нормальному, и говорить мы будем уже совсем в другой обстановке». «Будем считать, что я заинтересован», — хмыкнул я, не забыв все же заархивировать этот момент. «Такое уж я не забуду, и если будет необходимость, напомню. Не пожалеешь о столь громких обещаниях?» «Не, хочу добавить в наши отношения немного перчинки», — ухмыльнулась водница. «Да и мне, правда, будет интересно посмотреть на столь необычного сотрудника года, если у тебя это и правда получится. Да и последнюю попытку переманить тебя к себе в таком случае не стоит оставлять. Так что не пожалею, будь уверен». «В таком случае я постараюсь оправдать ожидания», — шуточно поклонился я на западный манер, уже поняв, что Азуми в этом плане не особо консервативна. «Не отказываться же от встречи с такой выдающейся во всех отношениях девушкой». «Ну еще бы», — усмехнулась Азуми. «И я надеюсь, что к тому времени ты уже приведешь себя в порядок и не разочаруешь меня во всех отношениях». Судя по тому, как она смотрела на меня под конец разговора, с воздействием ментала я явно немного перегрел. Распалил девчонку, что по-своему хорошо, ведь теперь она точно не будет устраивать мне проблем, во всяком случае намеренно. Но теперь я точно не должен здесь сильно задерживаться. «Что, подразнил меня, избегаешь?» — показательно нахмурилась водница. «Ладно, иди уж, куда шел. Мои ребята тебя подбросят, а то ведь и правда нехорошо будет, если Акеми что-то заподозрит. Как-никак я сегодня добрая. И не хочу, чтобы мои слова расходились с итогами. А так и получится, если из-за меня у тебя в любом случае будут проблемы». Собственно, повторять дважды ей не пришлось. Попрощавшись по всем правилам приличия, я свалил в закат, точнее сказать, в раздевалку, где первым делом добрался до телефона. Отсутствовал я, может, и не особо долго, но достаточно, чтобы меня успели потерять, и, к сожалению, я оказался прав. 37 сообщений, едва сдержал я поток ругательств, причем на обоих языках. Глава 15. На деле 37 сообщений оказались не столь большой проблемой, как могло показаться на первый взгляд. Оказывается, совсем недавно меня добавили в приватный чат, и я не успел отключить уведомления. Вот и получилось, что 30 сообщений оказались, по сути, пшиком, обычной болтовней работяг. Еще 3 сообщения были от Оно Сана, который сообщил, что результаты проверки его порадовали, хоть отчеты еще и не просмотрели до конца. «Мацуда Дайсуке хорошо постарался. Вы явно далеко пойдете, и все в таком духе, только малость длиннее и более размыто». Два сообщения оставил Ясуда Тору буквально за несколько минут до того, как я добрался до телефона. Разумеется, не дождавшись моего прибытия в срок, он решил уточнить, все ли у меня в порядке. И напоследок отметились две директрисы. От Акеми в обед пришло стандартное «все ок», только более витиевато. А от Азуми Ямамото, неизвестно где успевший достать себе телефон, пока я шел до предбанника, пришла красноречивая точка. Дескать, мой контакт ей известен, мне ее тоже, а говорить нам больше не о чем. «Ну, допустим, пусть будет», — пожал я плечами и начал набивать ответы. Первым делом стоило успокоить Ясуду и пообещать, что я уже скоро буду. Затем предупредить Оно, что я, скорее всего, немного задержусь, и мне приятно слышать его похвалу. Ну и напоследок, без особых подробностей, сообщаю о ситуации Акеми, не забыв упомянуть о похищении. Подробности при встрече, все дела. «Все равно ведь узнает, и мне же хуже, если узнает не от меня», — ответила Акеми в ту же минуту и явно была крайне удивлена тому, что я вышел от Азуми на своих двоих. Даже попросила меня прислать видео, где четко видно, что это правда я и я правда цел. Записав кружок по пути к охранникам, косящим под Якутс, я повторил вслух, что подробнее все расскажу при встрече, и переключился на остальные сообщения. Амбалы, включая самого главного, тоже оказались очень удивлены моим появлением, и это несмотря на то, что им наверняка уже лично сообщила обо всем сама Ямамото-сан. Что уж поделать, сам не ожидал, что так эффектно получится выкрутиться. И то ли еще будет, когда я смогу без опасений использовать все свои силы. По грубым прикидкам, результаты влияния ментала на местных весьма благоприятные для меня. Боевые одаренные не способны противостоять влиянию, даже находясь на следующей ступени развития. Одно только это открывает массу возможностей, недоступных для обычного человека. Конечно, я не могу рассчитывать на то, что это будет спасать меня в любой ситуации, все же мои способности в этом плане весьма ограничены. Я не могу сделать из противника союзника, если тот сам не предполагает такой возможности. Против тех, кто захочет и впрямь меня устранить, мое влияние позволит лишь сбавить степень агрессии и выиграть мне немного времени. И это в том случае, если у меня будет возможность поддержать диалог с существом, способным меня уничтожить меньше, чем за минуту, даже в одиночку. Во всяком случае, я не рассчитываю, что смогу состояться как хороший маг. Скорее уж, я примкну к тем одаренным, что предпочитают развивать свое тело. Обо всем этом я думал уже в машине, на этот раз без разрешения, заняв пассажирское кресло. Ямасита явно был недоволен таким раскладом, но мне было как-то плевать. Теперь я уже не пленник, а дорогой гость. Масахира и Набуо, заметив, что ветер переменился, не стали сдерживать себя и в открытую начали переговариваться со мной. Отчасти повлияло то, что я даже сейчас не собирался сбавлять давление на ментал. Неизвестно, что будет дальше и в каких условиях мы еще встретимся. Будет куда лучше заложить основу приятельских отношений, пока есть такая возможность. Высадили меня прямо на парковке около больницы, так что не пришлось далеко ходить. Один минус: со всеми этими разборками я так и не успел пообедать. А учитывая, что я все это время думал как не в себя, желудок уже начинал издавать отнюдь не доброжелательное урчание. Но еще сильнее откладывать процедуры было нельзя. Так что, попрощавшись со своими новыми знакомыми и даже обменявшись с ними номерами под гневным взглядом Ямаситы, я поспешил к кабинету Ясуды. Медик меня уже ждал, причем явно довольно давно. Впрочем, даже несмотря на мое опоздание, от комментариев он решил воздержаться. «Только, пожалуйста, Сун-сан, не делайте так больше», — натянуто улыбнулся белый халат. «И да, я понимаю, что это не от вас зависит, а от обстоятельств и далее. Но написать-то можно, что вы задержитесь». «Ну, допустим, не всегда», — пожал я плечами. «Но обещаю, что по возможности всегда буду вам сообщать о задержке». «Спасибо, и надеюсь, что это не будет происходить регулярно», — хмыкнул медик, раздавая указания подошедшей Айкаве. «На этот раз мы ненадолго». Как ни странно, но Ясуда не обманул. Процедуры не заняли и часа времени, что в сравнении с прошлым разом сущая мелочь. К тому же я даже сумел урвать себе несколько лишних стаканов воды с сахаром, даже сверх необходимого для исследований. К сожалению, чего посущественнее не завезли, а терпеть голод я был не намерен. Так что после окончания процедур не стал спешить обратно на работу. Куда более приоритетным местом для меня была столовая, тем более что для меня на все время лечения действовал абонемент. Набрав бесплатной еды столько, что у местных поваров глаза стали ничуть не отличимы от привычных мне, я принялся за дегустацию всего. Впрочем, даже так не сказать, что я выделялся среди прочих одаренных так уж сильно. Просто обычно никто не запихивал в себя столько калорий разом.